Странно, Мафей грустно улыбнулся. Как раз у этого дома я сегодня был. А что тебе там понадобилось? Примеряешь на себя место постоянного пациента? Точнее, пациентки. Для того и девочкой хотел переодеться? Да нет, ехидно оскалился мальчишка. Предлагал им твои услуги, как целителя. Дурацкий вопрос. Дом на моей половине города оказался, с чего бы я такое знаменитое место-то пропустил? Это там тебя все норовили пожалеть? Поблизости. Дело было так. Дойдя до окраины города, где уже начинался лес, Мафей решил передохнуть и подумать, куда направиться дальше. Перед ним высилась кованая ограда, теоретически призванная отделять ничейный лес от парка, окружающего особня с голубой крышей. На деле парк ничем не отличался от леса, ну разве что размерами, да еще мощеной дорожкой, ведущей от ворот куда-то в направлении здания. У ворот стояли две скамейки, на одну из которых и присел юный эльф, погрузившись в печальные думы о бесполезности своих поисков. Что можно найти, просто слоняясь по улицам и ни с кем не общаясь? Вот именно, ничего. А с кем общаться? И как? Приставать к прохожим с глупыми вопросами? Или дожидаться, пока к нему кто-то сам пристанет? Вот если бы он и вправду оделся девчонкой, охотников познакомиться было бы хоть отбавляй. А кому интересен и солидный мальчишка, кроме заезжих извращенцев из братского таланта? Простите, можно присесть? Погруженный в размышления Мафей мимоходом покосился на благообразного старичка с чемоданчиком и молча кивнул, снова уставившись в землю. «Я вижу, вы чем-то опечалены, дитя мое», — сочувственно произнес незнакомец, едва успев разместиться рядышком. Первым побуждением принца было тут же разъяснить, что он не дитя, и уж тем более не чье-то. Но вмешалось благоразумие. Сам же хотел, чтобы с ним кто-то пожелал поболтать. «А вы местный?» — полюбопытствовал он вместо ответа, уже внимательнее рассматривая нежданный источник информации. Что-то неприятное, приторно-тошнотворное чувствовалось во всем облике старичка. «Да, я здесь живу неподалеку. У меня кондитерский магазин. А вы приезжие или из этого заведения?» «Ничего себе! Его принимают за девчонку без всяких переодеваний?» Надо было парик покороче выбрать. Не ровен час, и в самом деле парни приставать начнут. Нет, я не отсюда. А что это за заведение? Здесь лечат депрессии, фобии и прочие душевные болезни, поведал местный житель, скорбно созерцая запертые ворота. Вы выглядели такой печальной, что мне показалось... Нет-нет, Мафей поспешил отвести от себя подозрения в умственной неполноценности. Вам показалось. Ничего полезного больше старичок не поведал, зато последовательно предложил сначала конфету, потом пройти с ним до кондитерской, где есть изумительные пирожные, потом до лавки, где продаются самые лучшие куклы, потом просто показать город. А потом из небольшой калитки рядом с воротами выскочила высоченная сухопарая дама в очках и черной наглухо застегнутой мантии. Первым делом она зашипела на сладкоречивого кондитера, как кошка на собаку, и перехватила стопку книг таким образом, будто собиралась огреть беднягу по башке всей стопкой сразу. Из ее шипения Мафей с трудом разобрал лишь слова «извращенец», «растлитель» и «геном огненное». Собственно, все это он давно понял сам, и только не мог решить, послать ли горе-соблазнителя сразу и по-простому, или сначала зайти в его кондитерскую и там жестоко удивить. Старичок исчез так стремительно, будто за ним и в самом деле гнались обещанные карающие демоны, претендующие на его бессмертную душу. Проводив разгромленного противника негодующим взором, дама поправила очки и заняла освободившееся место на скамейке. Первым делом она торжественно вознесла хвалу какому-то богу за чудесное спасение невинной заблудшей души. Какому именно, Мафей не разобрал, а мантия ни о чем ему не говорила. Многообразие и символики различных орденов его высочества разбирался слабо. Разумеется, за молитвой последовал ряд закономерных вопросов. Что делает несчастная девушка одна в этом богом забытом месте? Какая беда у нее стряслась? Не может ли скромная служительница чем-то помочь? И не желает ли девушка послушать откровения святого пророка, описанные вот в этой самой священной книге? Мафей всерьез испугался, что из-за собственной вежливости проведет оставшиеся полдня в компании ненормальной тетки, и хотел уже признаться, что он вовсе не девушка, а откровения пророков интересуют его не больше, чем конфеты старого извращенца. Успел он высказать только первую часть из запланированного, так как дама перебила его на полуслове, принявшись объяснять, что нет такого греха, который не простил бы Господь. Надо только искренне покаяться, открыть сердце свое, принять Господа всей душой, ну и все такое. К счастью, помешанную тетку спугнул очередной претендент в собеседнике, который пришел в развалочку по той же дорожке, что и Мафей. Этого опознать было легко. Жрецов Майль-Бли трудно с кем-либо спутать. Уж очень характерные у них одеяния. И сами они, как на подбор, приятной наружности и почему-то с первого взгляда вызывают симпатию. Этот улыбчивый парень с корзиной яблок не оказался исключением. Дойдя до скамейки, жрец бесцеремонно остановился и уставился на проповедницу с такой откровенной насмешкой, что та занервничала, заерзала и, не выдержав, опять зашипела. Парень, продолжая грызть яблоко, выслушал уничижительную речь о богопротивных развратниках, которые только и поджидают наивных девиц, дабы увлечь их гнездо порока. Затем выкинул огрызок и откровенно ухмыльнулся. «Это ты, что ли, девица?» Насмешливо произнес он, едва сухопарая дама остановилась, чтобы набрать воздуха. «А в зеркало-то давно смотрелось?» «Нет, мы при храме и таких обслуживаем, если хочешь, приходи. Но к мальчишке-то зачем приставать?»